Глава 11. Объятия делают тебя счастливым. Выйдя на улицу, зажмуриваюсь. Черт, мне нужны солнцезащитные очки. На мгновение закрываю глаза, раздумывая, чего бы мне хотелось сейчас. Вновь открываю и смотрю вокруг. В основном люди идут налево. Я следую за ними. Просто беги и больше ничего. Бежать, смотреть и останавливаться, где нравится. Хороший план. А как я вернусь в квартиру Ани? Резко останавливаюсь. Как бы то ни было, верю, я найду дорогу назад. Ведь помню название кафе и свой адрес. В бумажнике лежит записка с ним. Постепенно возвращаюсь к прогулке, следуя за потоком людей. Вообще, это очень похоже на туристические районы Берлина. Главное отличие в том, что сегодня мне не приходится ругаться на надоедливых туристов. Теперь я надоедливый турист. Вижу большие здания, они такие величественные. Похоже на Дрезден или Прагу. Невозможно представить, как люди жили здесь. Придворные сады, замки, городские стены, с ума сойти. Я влюбляюсь в Вену. Хотя понятия не имею об истории этой страны и не знаю, как называются эти здания. Ситуация аналогична влюбленности в иностранца, на языке которого не говорю. Все, что нас связывает — сердце. Смотрю на красоту города, а внутри меня все пульсирует. Теряюсь в суетящейся толпе. Шагаю вместе со всеми, слышу смех, обрывки фраз, уличный шум. Я — толпа, я — город, растворяюсь. Позволяю поглотить меня, сливаюсь с Веной, пока не наступает резкое пробуждение. «О!» — недовольно восклицаю я. «Простите», — отвечает мужчина, кажется, лет на 10 моложе меня. Он наклоняется поднять упавшее мороженое. «Улыбнись», — говорит внутренний голос, похожий на тот, что я слышала в квартире Ани. «О, нет, ваше мороженое. Я сожалею». Точно не знаю, кто виноват в столкновении. Я врезалась в него или он в меня. Все, что знаю, мой белый топ испорчен. На левой груди теперь красуется большое фиолетовое пятно. Ну, это даже стильно. Обидно прерывать экскурсию из-за такой мелочи. О, все в порядке. Урон, нанесенный твоей футболке, куда серьезнее. Парень смущенно прочищает горло. Могу я оплатить ущерб? Нет, ради бога, она стоила 10 евро на распродаже, и ей наверняка 25 лет. Дерьмо. Стоило ли признаваться в чем-то подобном? Я похожа на нищенку. «О, да мы с твоей футболкой ровесники», — отвечает он. Смущенно осматриваю топ. «С каких пор появилось фиолетовое мороженое? С чем оно?» — перевожу тему я. «С бататом». «Чего?» — начинаю смеяться. «Он сказал, с бататом?» «Да, из сладкого картофеля, батата. Никогда не пробовала?» Его брови ползут вверх от удивления. «Нет, это что-то... «Типично венская?» — спрашиваю с таким же удивлением. «Понятия не имею», — он пожимает плечами. «Но если желаешь попробовать, то вон там магазин. Я могу взять новую порцию, позволю угостить тебя в качестве компенсации». «Парень моложе меня на 11 лет. Приглашают поесть мороженое прямо сейчас? Господи, отпускной флирт в моем возрасте? Так, Бетти, возьми себя в руки». Тебе еще нет 50, и пока что ты не покрылась пылью. «Почему бы и нет?» — отвечаю я, ухмыляясь мыслям в своей голове. Но он воспринимает улыбку на свой счет и улыбается в ответ. Его губы выглядят мягкими. «Ух, я только что подумала о мягких губах. Возьми себя в руки». «Нам, пожалуйста, две порции с бататом в вафельном стаканчике», — заказывает он чуть позже и со словами «держи» протягивает мне мороженое. «Кстати, меня зовут Дэниел». «Я Бетти. Спасибо за мороженое». «Ну, пробуй, мне любопытно». Он завороженно смотрит на меня и ждет, пока я сделаю первый укус. От этого становится не по себе. Сразу вспоминаю различные непристойные сцены из фильмов и слышу песню, которую Дак и Кэрри всегда слушали во время секса. Проклятье! Чувствую, как жар приливает к щекам. Закрываю глаза и пробую. Облизываю мороженое с закрытыми глазами и понимаю, что все стало выглядеть еще более неоднозначно. Совершенно непристойно. Открываю глаза. «Вкусно?» — спрашивает он меня, видимо, приняв мою реакцию за удовольствие от сладкого. «Да, очень», — неуверенно отвечаю я. Никогда не получалось сходу решить, нравится мне что-либо или нет. «Откуда ты?» — интересуется он. «Из Берлина», — говорю гордо, поскольку звучит круто. «А мне сейчас это просто необходимо, возможно, из-за моего спутника, которому всего 25». «Прикольно. Был там несколько раз. Мегаполис. Мне нравятся клубы». Киваю и прячусь за мороженым. Если не придется говорить, я не облажаюсь. «Первый раз в Вене». «Ага». На этом слова заканчиваются. Мне не хочется рассказывать историю настоящей Бетти. «А ты? В отпуске и совершенно свободен? Поэтому решил поесть со мной мороженого?» «Я хотел съесть мороженое перед тем, как идти в Пратер. И мороженое хорошо как в одиночестве, так и в компании. Это мой ритуал. Не знаю, почему, но всегда, прежде чем отправиться в парк, беру мороженое здесь». Сбитая с толку, смотрю на него. «Я рисую там достопримечательности. Хочу когда-нибудь делать открытки на продажу», — поясняет он. «В Пратере же можно покататься на американских горках, верно?» «Американские горки, колесо обозрения, поезд-призрак — все, что душе угодно. Я все еще удивляюсь, что мы говорим не о пивном саде в Берлине. Сердце колотится, и хочу отметить, колотится с радостью. Ведь вчера я записала себе «прокатиться на американских горках». Это далеко отсюда?» «По сравнению с Берлином, Вена — деревня. Тут никогда и ничего не бывает далеко. Хочешь пойти со мной?» «Знал бы ты, насколько! Я тебе не помешаю? Займусь там своими делами, а ты бы мог спокойно рисовать, продолжаю я. Я буду только рад компании». «Интересно, почему? Я на 11 лет старше, и мы видимся в первый раз. Может, он психопат? Или просто добрый?» Мозг снова лихорадочно забурлил мыслями. «Успокойся. Следуй за радостью. Слушай, будь счастлива и делай все легче. Сейчас можно объединить все эти уроки». Парень просто предложил вместе добраться до общественного парка. Не стоит слишком беспокоиться из-за этого. Зато потом смогу с визгом запрыгнуть в вагончик аттракциона. Я бы даже сказала, с улыбкой. Остальное можно выкинуть из головы. Упс, мне становится жарко. Что со мной не так? «У тебя не было секса лет 5». Снова слышу внутренний голос и хочу ему следовать. Не могу перестать залипать на милую улыбку Дэниела. «Так нельзя, просто потому, что кто-то приятной наружности тебе улы...» «Бетти!» «О, извини, ты что-то сказал?» К счастью, он не умеет читать мысли. Спросил, давно ли ты в Вене. «Первый день. И вчера я решила, что нужно непременно покататься на американских горках. Но знаешь что? Я не могу ходить так весь день», — указываю на испачканный топ. «Может, тогда дойдем до тебя, и ты переоденешься?» «О-ха! В животе разливается тепло. Слишком опасно. Мне не хочется рассказывать ему всю историю, так что... черт возьми». Взгляд отчаянно блуждает по окрестностям и натыкается на магазин. «Ты не против, если я куплю новую футболку? В любом случае, у меня с собой недостаточно одежды. Плюс хочу почувствовать себя кем-то другим, более крутым. Может быть, мой неожиданный спутник поможет мне в этом? Я имею в виду, если этот парень не крут, то кого вообще можно так назвать? Наблюдаю, как он убирает со лба светлую прядь. «Почему у тебя с собой мало одежды?» Он смотрит на меня с недоумением. «Чёрт, не стоило говорить это. Скажем так, это сложно объяснить. Возможно, так я покажусь ему хоть немного загадочной». Звучит интригующе. «Конечно, пойдем, у меня три сестры. Я идеальный консультант по выбору гардероба», — смеется Дэниел, обнажая ярко-белые зубы. «Можно ли влюбиться в зубы?» «Прекрасно!» — просияв, доедаю мороженое. «Не терпится ворваться в магазин. Ты художник?» — любопытствую я. «Рисование — хобби. По профессии я физиотерапевт». «Вот откуда такие сильные руки. Понимаю». «О, здорово! Тебе, наверное, постоянно приходится делать массаж друзьям и членам семьи, да?» «Не то слово. Всегда забавно, когда они не осмеливаются попросить, но весь вечер корчатся, демонстрируя боль. А потом надеются, что я сам предложу помощь». Дэниел кусает вафельный стаканчик, а потом хватается за поясницу. Его лицо искажается от притворной боли. «И ты идешь у них на поводу?» «Зависит от обстоятельств. Если устал на работе, то нет. Если уже раз 100 говорил человеку, чтобы он просто попросил, то тоже не буду. Это манипуляция, и я не хочу ее поддерживать. Но если вижу, что кому-то очень-очень плохо, конечно, помогаю. Но чаще всего людям не нужна помощь врача. Они хотят тактильного контакта, потому что одиноки. Не в сексуальном плане, имею в виду», — объясняет он. «А в каком?» «Ну, когда ты много лет одинок, тело просит прикосновений. Даже не обязательно любовь и близость, а просто физического взаимодействия. Людям это нужно, чтобы быть счастливыми. Это часть нас, понимаешь? Я знаю парня, он ездит к женщинам обниматься. Это его работа. Без секса, если что. Некоторые женщины пользуются этим, когда их мужья в отъезде или что-то в этом роде. Только объятия, ничего больше. И люди платят за это, потому что иначе нет выброса серотонина». «Ты шутишь?» «Нет, это правда. Погугли Мартина Грюндвальда или гормон объятий. Он измерил это посредством нервных импульсов. При прикосновении импульс передается через волокно в мозг. А оттуда, в свою очередь, отправляется к органам. Те вырабатывают гормон. Это делает людей менее агрессивными». Я съеживаюсь, думая о гневе, постоянно овладевающем мной. «Также это помогает снять стресс. Ты становишься бодрее. Благодаря серотонину улучшается настроение, ведь серотонин — гормон счастья. Поэтому говорят, будто кого-то нужно просто обнять, когда ему или ей грустно», — размышляю я вслух. «Верно. Многие высказывания основаны на научно доказанных теориях». «Тогда хорошо, если они получают от тебя недостающие прикосновения», — возвращаюсь к началу истории. «В целом, да. Но лучше бы завели себе домашнее животное и обнимались с ним. Оно всегда рядом. А я только 2 раза в неделю». Я задумалась. Значит, если я не хочу остаться одинокой, стоит завести домашнее животное? По его смеху понимаю, что снова размышляю вслух. «Возможно, заведи себе кошку». «О, нет, тогда стану старой, одинокой кошатницей». «Какая разница, если это сделает тебя счастливой?» — смеется Дэниел. «Но не думаю, что ты будешь долго одинока. Это кажется невозможным», — подмигивает он мне. «И как это понимать?» «Еще есть люди, которые прибегают к моей помощи, когда не хотят решать свои проблемы со здоровьем. Думают, будто один массаж сможет им помочь, и я — решение всех бед». «Ты имеешь в виду защемления? Разве их лечит не массажист?» Я не поспеваю за его мыслью. «Ну смотри, у человека постоянно болит спина из-за большого количества работы и тренировок. Конечно, я могу помочь, но по факту это просто борьба с симптомами. Причина проблемы в другом. Например, кто-то слишком часто работает сверхурочно, не умея сказать «нет» начальству. Или потому, что ненавидят свою жизнь и не хотят возвращаться домой. И пока они ничего не поменяют, будут испытывать боль в шее, спине, бедре или где-то еще. Даже если я буду заниматься их лечением 5 раз в неделю, понимаешь? Киваю. У меня снова появилось много пищи для ума, но на это не хватает времени. Подожди минутку. Достаю блокнот и записываю. Объятия делают нас счастливыми. Домашние животные тоже. Боль в шее равно неправильная жизнь. Что ты делаешь? Даниил пытается прочитать, но я быстро закрываю блокнот. А ничего особенного. Пойдем, мне нужны футболки. Футболки? Когда их стало несколько? Он вопросительно смотрит на меня, пока мы идем в сторону магазина. Почему бы не воспользоваться шансом, когда у меня такой прекрасный консультант? Широко улыбаюсь в предвкушении. «Какой стиль предпочитаешь?» — спрашивает он, когда мы оказываемся внутри магазина. На мгновение задумываюсь. И правда, какой? «Знаешь что? Сегодня это совершенно не имеет значения. Найди что-нибудь подходящее мне, полный образ». Широко улыбаясь, он протягивает укороченный блестящий розовый топ. «Вызов принят!» Ха-ха! Игнорирую подколку и иду вдоль рядов одежды. Как я буду выглядеть после этого?